Мартина исповедника. Между Большой и Малой Алексеевскими улицами. Деревянная небольшая церковь построена была не позже 1625 года. Нынешняя церковь сооружена на средства именитого гражданина в 1800 году Василия Яковлевича Жигарева. Главный храм во имя Вознесения Господня. Пределы. Божией Матери Грузинской и святого Мартина Исповедника, который первоначально был главным храмом. Церковь отличается красивой архитектурой.